Инквизиторы же предъявили Галилею решение священного судилища от 25 февраля 1616 года, в котором ему запрещалось не только преподавать или защищать учение Коперника, но даже излагать его. В случае невыполнения этого предписания Галилей якобы подлежал тюремному заключению. Текст этого решения противоречит письму Белармино от 26 мая 1616 года, в котором говорится только о том, что Галилей был извещен, что нельзя ни защищать, ни придерживаться учения Коперника, и ничего не говорится о запрете преподавать или излагать его, и о каких-либо обязательствах Галилея перед Инквизицией в этом отношении. Из этого многие исследователи сделали единственно правильный вывод, что документ от 25 февраля был фальсифицирован инквизиторами с целью скомпрометировать обвиняемого. На первом допросе 12 апреля 1633 года Галилей заявил инквизиторам: «Относительно спорного вопроса касательного движения Земли конгрегацией индекса было решено, что такое мнение о неподвижности Солнца и движении Земли совершенно противно Священному Писанию и допускаемо может быть только как гипотеза, как представляет это Коперник. Мне было сообщено это определение кардиналом Белармино, который знал, что и я, подобно Копернику, признавал это воззрение как гипотезу. Он сказал мне, что так как мнение Коперника, принимаемое утвердительно, противно Священному Писанию, то его нельзя ни держаться, ни защищать, ни принимать его как гипотезу, и в этом смысле писать о нем можно. Припомнить не могу, так как это было много лет тому назад, чтобы мне что-нибудь другое было сказано или передано, и не знаю, вспомнил ли бы, если бы сказанное было мне прочтено. Открыто говорю то, что помню, ибо не думаю, чтобы в чем-либо отступил от переданного мне». Главный комиссарий и обвинитель Инквизиции заявил Галилею: «В приказании, предъявленном ему Белармино, значилось, что он никаким образом не должен ни держаться, ни защищать упомянутого мнения, не учить ему». После третьего допроса Галилей был арестован и заключен во дворце Инквизиции, правда, не в застенке, а в одном из его покоев, но от этого места до тюремной камеры заключенного отделял лишь один шаг. В течение 18 дней Галилея увещевал, терроризировал комиссарий Инквизиции Мокколани. 20 апреля 1633 года Галилей заявил инквизиторам, что, обдумывая вопросы, поставленные ему на допросе, он вновь перечитал свой диалог, который на этот раз показался ему как бы новым сочинением чужого автора. Галилей признал, что многие места его сочинения выражены так, что по силе своей скорее могут укрепить ложное мнение, чем облегчить его опровержение. Хотя Николини продолжал просить папу облегчить участь узника Инквизиции, тот категорически отказывался. «Я еще раз повторяю, — говорил Урбан VIII флорентийскому дипломату, — что нельзя сделать никакого облегчения Галилею. Бог да простит ему, что он вдался в такие вопросы, где дело идет о новых учениях и о Священном Писании. Всегда лучше следовать общепринятым учениям. Сеньор Галилей был моим другом. Мы часто беседовали с ним запросто и ели за одним столом, но дело идет о вере и религии». Там же страница 49, примечание редакции. Более того, 16 июня 1633 года на тайном заседании конгрегации Инквизиции Урбан VIII, как записано в протоколе, повелел, чтобы Галилея допрашивали под угрозой 21 июня 1633 года вырвать у него заявление, в котором ученый объявлял учение Птолемея верным и несомненным. 21 июня инквизиционный трибунал вынес приговор, осуждающий Галилея. На следующий день приговор был оглашен в церкви Святой Марии на Минерве. Там же Галилей произнес свое отречение. Приговор гласил: «Мы, Божией милостью, диаконы и кардиналы Святой Церкви от апостольского престола, наряженные генеральными инквизиторами против всякого еретического развращения, могущего появиться во вселенском христианском обществе, так как ты, Галилей, сын флорентийца Винченцо Галилея, имеющий 70 лет от роду, в 1615 году был обвинен в всем святом судилище в том, что считаешь за истину и распространяешь в народе лжеучение, по которому солнце находится в центре мира неподвижно, а земля движется вокруг оси суточным вращением, в том, что ты имел учеников, которым преподавал это учение, в том, что ты по поводу этого учения вел переписку с некоторыми германскими математиками, в том, что ты издал несколько писем о солнечных пятнах, в которых вышеуказанное учение объявлял истинным. Когда же тебе беспрерывно напоминали о твоем заблуждении, делая тебе возражение на основании Святого Писания, ты отвечал, что Святое Писание вне твоего понимания. Наконец, явился на свет экземпляр твоего сочинения в виде письма к одному из прежних учеников твоих, и ты в нем, следуя бредням Коперника, развивал некоторые положения, противоречащие здравому смыслу и Святому Писанию. Вследствие сего, сим святым судилищем, желающим оградить людей от вреда и соблазна, которые происходили от твоего поведения и угрожали чистоте святой веры, по приказанию нашего господина и высокопреосвященнейших господ кардиналов всей Верховной и Всемирной Инквизиции, была подвергнута обсуждению Коперникова гипотеза о неподвижности Солнца и движении Земли, и богословы-квалификаторы постановили следующие два положения. Первое. Считать Солнце центром Вселенной и стоящим неподвижно есть мнение нелепое, философски ложное и крайне еретическое, ибо оно явно противоречит Святому Писанию.